Глава 941. Небесное Дао. Боль Ван Юй Лучэнь чувствовал как никто другой, ведь он был связан с ним в единое целое. И сейчас, без лишних размышлений, он сделал шаг вперед, сжал правую руку в кулак и, не останавливаясь, нанес удар. Этот удар превратился в ужасающий грохот, который был намного сильнее, чем когда он сражался ранее с Ван Линьем, и к тому же вместе с этим ударом появился иллюзорный духовный зверь, силуэт огромного слона, который тут же взревел и превратился в черный свет вокруг кулака Лучэня, так что во время удара его рев разнесся эхом вокруг. Во время удара он вырвался вперед ураганным ветром и понесся прямо в семицветную ци. Звук невероятного удара разошелся в стороны волной сильнейшей вибрации. Семицветная ци на миг отступила назад, но затем с еще более резкой скоростью накрыла все вокруг, вмиг поглотив огромного слона, которого отбросила прочь. Семицветная ци, словно грозовая туча, приблизилась к Циншую. Его левый глаз сверкнул холодом, но не отступил, а только коснулся правой рукой своего лба и тут же вытянул из точки между бровей тонкую фиолетово-красную нить, которая засверкала у него в руке. В тот миг, когда только появилась эта семицветная ци, в голове Циншуя словно сверкнула яркая молния, и он громко крикнул. «Я всю жизнь занимаюсь культивацией!» И за это время достиг уровня очищения корня семи потоков сферы Цзы, даже стал монархом бессмертных, убил бесчисленное множество людей, но еще ни разу мне не довелось сражаться с небесным Дао!» Когда в его руке появилась та фиолетово-красная нить в форме дуги, вокруг тут же послышался треск, и от нее распространилась волна невероятной силы. «Небесное Дао!» Изнутри трещины послышался низкий голос, который затем слегка усмехнулся. И поэтому смеху казалось, что говорит совсем не старик. «Для вас, людишек из запечатанного мира, я в самом деле могу считаться небесным Дао. И сегодня то, что Ван Юй с этими двумя древними богами, да еще ты, человек, обладающий силой демона, пойдете туда, где находится небесное Дао, будет вашим везением!» Ледяное сияние в глазах Циншуя стало еще ярче. В тот момент, когда семицветная ци приблизилась к нему, он вылетел вперед. В его руках дугой сверкнула фиолетово-красная нить, которая тут же пронзила семицветную ци насквозь, и эхом вокруг раздался бешеный треск. Ван Линь сейчас тоже находился под ударом семицветной ци, от нее исходила волна бесконечной запечатывающей силы, и он совершенно не имел возможности отступить. В его глазах сверкнула жажда убийства, в руке сверкнуло копье уничтожения богов, и он негромко крикнул. «Разрушить!» Раздался грохот, и первые 10 джанов копья, длиной всего в сотню джанов, вдруг разрушились и превратились в волну ураганного ветра, который полетел в атаку на семицветную ци. Рёв Ван Юй стал еще более яростным, он непрерывно сопротивлялся, все его тело накрывало семицветные ци, и издалека похоже на рассветное солнце удивительной красоты. Но только за этой красотой раздавался яростный рёв, и красота эта казалась ненормальной. Огромное тело Ван Юя уже было наполовину затянуто внутрь трещины, и его непрерывно продолжило затаскивать этой силой. Под действием семицветной ци он все таки потерял всю способность сопротивления, и даже в его попытках вырваться начали проявляться ужасы отчаяния. Рёв Ван Юя острой иглой врезался в сердце Лучэня, он уже слился с Ван Юя в одно целое. Во время атаки его взгляд стал ясным, и 5 звезд на его лбу начали вращаться. Затем одна из них вылетела вперед и с треском разрушилась. Разбитая звезда древнего бога! Как только это случилось, в тот же миг из ниоткуда взорвалась волна бешеной силы, которая после самоуничтожения этой звезды древнего бога словно была способна перевернуть небо и землю. Но в тот момент, когда она уже была готова разлететься вокруг, Лучэнь вдруг сделал резкий вдох. И вся сила разбитой звезды тут же исчезла во рту Лучэня, и наружу вырвались крики боли. Его тело в тот же миг начало раздуваться, и за одно мгновение из 300 джанов выросло до 700. До размеров небесного бога! Сделав один шаг, он моментально освободился от семицветной ци и моментально оказался возле той трещины. И когда он с ревом собрался нанести удар огромным кулаком, в момент удара одна из 4 оставшихся на его лбу звезд вдруг разбилась, как и предыдущая. Разбитая звезда превратилась в волну невероятной мощи, которая через точку на лбу влилась в руку Лучэня и нанесла сокрушительный удар. В этот момент Лучэнь, использовав силу 2 разбитых звезд, заполучил силу, которой он обладал когда-то на пике своих возможностей. В момент удара вокруг его кулака появилось 10 огромных слонов, которые издали гневный рев. Взрыв! В этот момент в пустоте раздался эхом величественный грохот, и этот звук был таким сильным, что даже Ван Линь почувствовал боль в ушах, и как под его ногами прошла ударная волна ураганного ветра. Если посмотреть на это сверху вниз, можно было увидеть, как пустота в радиусе 10 тысяч ли расходится в стороны, и остается только бесконечная сверкающая сеть. И даже семицветные отцы вокруг Ван Линь и Цан Шуя теперь клубами развеялась в стороны. А что касается той трещины, которая поглощала Ван Юэ, то удар разорвал ее, и семицветные отцы внутри нее тоже развеялась прочь, обнажив скрытую внутри этой отцы размытую тень. Через миг эта тень полностью предстала перед ними. Это был молодой человек, на вид совсем обычный, но его взгляд сейчас был холоднее льда. А самым интересным было то, что на его лбу был шрам в форме полумесяца. Он окинул холодным взглядом Ван Линь и остальных. Его лицо даже не изменилось после сокрушительного удара лучения. Он лишь выбросил вперед правую руку, сжал пальцы в кулак и спокойным тоном произнес: «Одна из 99 формаций запечатанного мира! Формация поглощения! Откройся!» Едва прозвучали эти слова, как в воздухе перед ним тут же появилась воронка, которая начала бешено вращаться. Эта воронка была полностью черной, словно огромная пасть, желающая проглотить все вокруг себя. Появившаяся она стала быстро расширяться и в одно мгновение поглотила силу удара лучения. Но очевидно, что одной только воронки было недостаточно, чтобы разделаться с силой древнего бога, и когда эта воронка поглотила силу удара, внутри ее вращающейся пасти раздалось эхо грохота, и она немедленно разрушилась. Лицо молодого человека слегка изменилось, он отступил на несколько шагов назад, сложил обе руки в заклинании и громко выкрикнул: «Девятая формация запечатанного мира! Формация разрубания неба! Откройся!» С этими словами он прикусил кончик языка и выплюнул полный рот крови. В тот же миг внутри трещины перед ним стали беззвучно собираться яркие искры сияния, которые в одно мгновение превратились в огромный топор. Едва появился этот топор, вокруг бешено распространилась невероятная мощь, способная сотрясти небо и землю, и даже пустота вокруг начала разрушаться от этой мощи. Топор сверкнул и понесся на лучение, столкнувшись с силой его удара. Эхом вокруг раздался треск, и топор рассыпался на части, а лучение выплюнул фонтан крови. Его отбросило на несколько шагов назад, но он сразу же снова рванулся вперед, и на этот раз из трех оставшихся на его лбу звезд древнего бога разбилась еще одна. Разрушение третьей звезды обернулось ураганным ветром, который охватил тело лучения, и он от 700 джанов вырос сразу до 1000, превратившись в настоящего древнего бога-великана. И хотя его тело еще не было на самом пике силы, он все же обрел невообразимую мощь. Взгляд Ван Линя сверкнул, ведь если сейчас Лучень проиграет, то он сам наверняка окажется в опасности, так что он, сжав зубы, вышел вперед. Сила четырех звезд королевского рода древних богов закипела в его теле и бешено вырвалась наружу. Не задумываясь, он выбросил вперед копье уничтожения богов, затем соединил вместе большие указательные пальцы на обеих руках в форме ромба и выставил их вперед. От его рук вперед вылетела ромбовидная вспышка, которая слилась с копьем, и в тот же миг, пройдя сквозь трещину, понеслась на врага. Но и Цин Шуй не отставал от него. Сложив руки в заклинаниях, он вновь связал между собой 7 дугообразных нитей сферы Цзы, которые на бешеной скорости понеслись вперед. Лучень издал громкий рев, тело размером в 1000 джанов сжало кулаки. Его взгляд был ясным, и он совсем бесстрашным бросился в атаку. Все трое нанесли свои удары на пике возможностей, отчего на лице молодого человека все же отразилась паника. Его зрачки сузились, и в этот миг из пустоты вдруг появилась сухая рука, которая коснулась его плеча и дернула назад. Вперед же вышел седовласый старец, который встал перед молодым человеком. «Учитель!» Молодой парень едва открыл рот, но старец прикрикнул на него: «Замолчи! Кто позволил тебе самовольно открывать запечатанный мир?» Сказав так, старец поднял руки вверх, складывая при этом заклинание. Его глаза сверкнули яркими вспышками, и он мрачно произнес: «Призываю дух девятой формации, топор, разрубающий небо!» В тот момент, когда прозвучали слова старца, во всем звездном небе на несколько десятков сотен миллионов ли вокруг начали появляться сверкающие точки. Затем, только появившись, они бешено летели туда, где находились Ван Линь остальные. Их скорость была слишком высокой, она уже превысила все мыслимые законы природы, и была даже выше скорости Ван Линя, Цэн Шу и Лу Чэня на пределе возможности в несколько раз. Вся пустота вокруг озарилась сиянием, и изначальная чернота в этот миг наполнилась яркими нитями света. Почти в одно мгновение в небе над Ван Линем и остальными собрались яркие вспышки, обретающие форму. Это материализовался огромный размером в сотню джонов боевой топор. Этот топор состоял из тех сверкающих точек. От него исходила волна древнейшей ци, которая давящей мощью заполнила все вокруг. Лезвие топора начало опускаться вниз. Он появился прямо перед тем старцем и вступил в схватку с сокрушительным ударом с Ван Линем, Цэн Шу и Лу Чэнем. Бах, бах, бах! Эхом вокруг раздались звуки ударов. Цэн Шу сразу отбросила назад, а он выплюнул фонтан крови. Ван Линь содрогнулся всем телом, и на его теле появилось множество трещин. Четыре звезды древнего бога с бешеной скоростью закружились на его лбу, непрерывно поглощая отдачу от удара, и его также отбросило назад. Тело Лу Чэня стало уменьшаться, сила разбитых звезд сразу же развеялась, и сейчас он, с болью в глазах, глядя на тот топор, разрубающий небо, закричал. «Ван Линь, ты должен знать о существовании этого оружия из воспоминаний древнего бога! Это священный артефакт моего народа древних богов!» Этот топор с грохотом превратился в бесчисленные вспышки света, которые скопились вокруг трещины, и та огромная разбитая сверкающая сеть стала быстро восстанавливаться. Старец остался снаружи сети, его глаза сверкнули странным светом. Затем он взмахнул рукой, и вспышки света, мелькнув, превратились в три огромные руки. Одна схватила Ван Юэ, резко потянула его к себе и вытащила его прочь из сети. Другая рука потянулась к Лу Чэню, и сейчас он совершенно не мог сопротивляться ей. Третья же сверкающая рука понеслась к Ван Линю. В этот момент в глазах Лу Чэня сверкнула решимость, словно он принял какое-то необратимое решение, и когда та огромная рука приблизилась к нему, он поднял правую руку ко лбу, сжал ее и схватил две последних звезды древнего бога. Горестно усмехнувшись, он бросил их Ван Линю. В его взгляде, смотрящем на Ван Линя, отразилась до этого невиданная нежность, словно родитель смотрел на своего ребенка. «Ты отлично показал себя в испытании зрелости. Мой младенец не был таким выдающимся, как ты. Каждый ребенок из народа древних богов, повзрослев, должен получить подарок. Пусть эти две звезды древнего бога станут моим подарком тебе!» В голосе Лу Чэня сквозили освобождение и печаль. Он посмотрел в пустоту, его тело схватила огромная рука, которая утащила его за пределы сети. «Древний бог! Древний бог! Ты пошел против воли неба, но не смог уйти от судьбы! Я, Лу Чэнь, больше не древний бог! Я лишь одинокий бог!»